Интерес американской общественности к этой теории быстро разгорелся снова. Чарльз Фрэнсис Холл едва ли не исступленно верил в существование открытого полярного моря. Однако безнадежный провал его экспедиции заставил многих усомниться, стоит ли рисковать еще большим количеством жизни и кораблей в погоне за абстрактной химерой. Теории Сайлоса Бента, однако, вдохнули в этот спор новую жизнь. Может, открытое полярное море все-таки существовало? Может, просто путешественники, вроде Холла, выбирали неправильный маршрут и встречались со льдом в неудачном месте? Они не понимали, что мощные теплые течения могли избавить их от грязной работы. Поэтому после появления теории Бента, многовековой одержимости открытым полярным морем, дали последний шанс. Гипотезам Бента недоставало лишь молодого путешественника, готового их подтвердить или опровергнуть. Бент написал письмо президенту Американского географического общества в Нью-Йорке, цитируемое в Путнемовском журнале, и изложил в нем свою точку зрения. По его мнению, Гольфстрим и Курасио были единственными проходимыми путями, по которым корабли могут достичь открытого полярного моря и доплыть до Северного полюса. Будущему путешественнику просто необходимо было следовать вдоль одного из этих течений до самого льда, которое кажется мягким и тонким из-за постоянно пульсирующего тепла тропической морской реки. Этот талый портал приведет корабли прямо в открытое полярное море. Бент даже дал этому гипотетическому порталу интересное имя. Он назвал его термометрическими вратами полюса. Путнемовский журнал с восхищением заявил, что великий ум наконец преуспел в решении полярной проблемы. Статья призывала молодых людей, вроде Делонга, доказать верность идеи Бента. Эта глубокая и прекрасная гипотеза пока не может похвастаться поддержкой авторитетных ученых и исследователей Арктики. Некоторое время ей, возможно, придется полагаться лишь на научные выкладки и весомость математических расчетов. Однако, в конце концов, найдется храбрец, найдется арктический герой, который отважится отыскать термометрические врата и устремится к полярному Граалю. Награда была как никогда щедра, а ставки высоки. «Кто возьмется утверждать», заключала путнемовская статья, что внутри арктического кольца не найдется следов человека, не найдется осколка нашей расы, принесенного туда мощными течениями, о которых мы уже наслышаны. Как знать, может, эти люди с радостью примут моряка, обнаружившего их, и среди них окажется избранник Божий.